Могла ли бы Ася быть такой женщиной? Могла бы. А сумела бы, это вызывало сомнение. Да и как можно требовать от молодой женщины бескорыстия в любви, когда мужчина не бескорыстен, и когда бескорыстие может быть затуманено страстью? Страсть прямо противоположна бескорыстию. Страсть распоряжается другим, как самим собой. Только годы и тяжкие испытания могут научить этому те, кто способен научиться. Ну а почему бы этим двоим не научиться? В сына своего Аннетта верила, а в ту женщину... А почему, собственно, в нее не верить? Ася завоевала право на ее доверие. Хотя бы тем, и даже главным образом тем, что рассказала о себе все, способное оттолкнуть от нее. Во всяком случае, она шла на риск открыто, все было обнажено, ничто не было замаскировано грошовыми добродетелями, как у стольких женщин и девушек, у которых в тихом омуте неведомо что таится. И то, что было в ней опасного, возмещалось значительными достоинствами, тоже открытыми и обнаженными. Рисковать так рисковать. Если бы Аннетта была на месте Марка, она бы знала, что предпочесть. Следовательно, она могла предвидеть выбор Марка. И осуждать этот выбор было бы недобросовестно. Если б мать и захотела оградить своего сына от мук, которые она предвидела, она все равно не могла бы оградить его от его собственной смятенной души и от судьбы, которую сама ему уготовила. Итак, милые мои дети, идите навстречу своей судьбе. Не стоит пытаться преграждать ей дорогу. Благоразумнее, вернее, протянуть ей руку, воззвать к ее наиболее благородным силам, поверить в них и сказать ей: «Я в тебя верю, и моя вера тебя обязывает». Поэтому Аннетта лишь молча улыбнулась и заглянула в самую глубь Асиных глаз, когда та пришла к ней взволнованная, это волнение резкое, и, бросая ей вызов, но в то же время прося ее согласия или прощения, сообщила ей, что она дождала уже несколько недель. «Я беру свое слово обратно. Нет, я не беру его обратно, я ничего не обещала. Мне нужен ваш сын, я нужна ему, мы женимся». Ася ждала ответа и говорила сама. Она не могла снести тревожное молчание Аннетты. Она сказала, что решение принято, что против него нельзя выдвинуть ничего такого, что она бы не знала, что их союз не будет безмятежным, и что она это отлично понимает, что они будут мучить друг друга, и что она сделает его несчастным. Да, да, возможно, даже, наверное. Но она уж не может иначе. Значит, судьба... Она всегда в последние минуты все валила на судьбу, когда собственные силы к сопротивлению у нее иссякали. И она теперь пришла сказать это Аннетте и предоставляла ей помешать их решению, ибо знала, что Аннетта все равно уж ничего поделать не сможет. «Почему уж вы ничего не говорите? Вы все смотрите на меня и молчите. Скажите что-нибудь». «Что ж вы от меня хотите после всего, что вы сейчас сказали? Вам нужен Марк, вы нужны Марку. Что же еще?» «Мне нужны вы, мне нужно, чтобы вы сказали «да». Если б я сказала «нет», вы бы с этим не посчитались. Вы не потрудились скрыть это от меня. Скажи я «нет», и крючок еще глубже вонится вам в тело, потому что вы проглотили крючок. Вам теперь уж ничего не поделать, бедные мои пескари. Вам остается только съесть наживку. А она в равной мере состоит из того, что вас разделяет, из того, что есть у вас общего, и из различий ваших характеров, ваших рас. В этом есть своя доля приманки. И вы еще почувствуете, как крючок будет раздирать вам глотку. Пожалуй, было бы благоразумнее не повисать на нем, не раздирать себе внутренности. Зачем вам надо жениться? Без этого вы бы еще только больше любили друг друга. Но что сделано, то сделано. Переделывать, значит, раздирать вам внутренности. Да и мне самой тоже. Скажу я вам что-нибудь или ничего не скажу. Результат один. Так что, дорогие мои, любите друг друга и по-своему, а не так, как я. Я знаю, что вы оба лучше, чем можно судить по вашим поступкам. Каждый из вас в отдельности слаб, очень слаб. Постарайтесь, чтобы ваши слабости стали силой. Я тебя доверяю моему мальчику. Я тебе доверяю моего мальчика, дочь моя. Ася прильнула губами к плечу Аннетты и по-русски сказала только одно слово: «Мамочка». обе застыли, прижавшись друг к другу щекой.